Ликер осушил залпом оставшийся полкубка вина и откинулся на расшитых подушках. Вести из Нижнего города были одна хуже другой. В том, что проклятые демонокровные сомнут стражу ворот, он не сомневался. Жертва была приемлемая, позволяющая купить время и забрать у врага часть силы. Но теперь его собственные воины с трудом удерживали дворцовую тропу. «Разорвите гончие Каэрну, этого самодовольного мальчишку. Сожги его, владыка пустыни. А лучше и то, и другое вместе. Но прежде Ликир еще преподаст ему урок повиновения. Рабский ошейник пойдет ему куда лучше золотых ожерелий. А за горами всегда нужны гладиаторы. Из рогатых, если их немного пообтесать, всегда получались хорошие гладиаторы для кровавых, не вполне законных зрелищ. Как бы там ни было, этот юнец пожалеет, что вторгся в его, Ликира, город. А император еще непременно станцует под ту мелодию, которую напоют в Донваэнане, за призрачную надежду узнать, где держит его драгоценного живого сына. Кто убил старшего царевича, наследника трона, Ликир действительно не знал. Он старался не слишком углубляться в политику высокорожденных и не задавать лишних вопросов. Какой-то наемный отряд пересекал его земли, их велено было не трогать. Но мало ли проходит здесь отрядов. Ссориться с императором ему, конечно, тоже не хотелось, потому как император жил значительно ближе, чем союзники за горами. Но сейчас демонокровные совсем обезумели, а этот гордый щенок, которому не помешало бы выдать несколько десятков палок, не просто выжил, но еще и напасть посмел. Хуже того, он назвал себя хозяином его, ликировых земель. Не справились обученные высокими господами танцовщицы. Мальчишка давно уже должен был отправиться к себе в логово, скуля и харкая кровью. Там бы его, конечно, вылечили местные чудотворцы. Но соваться в Либаю он бы впредь зарекся. Разве ж можно было поручать такое серьезное дело женщине? Женщины хороши для другого. Наверняка Мисра слишком широко ноги раскинула и позабыла о том, зачем ее послали. Иначе какие демоны принесли сюда войско? Ликир в раздражении снес кулаком под нос с виноградом и сладостями. Две грациозные молоденькие танцовщицы, услаждавшие его взор под тонкий напев флейт, одновременно вздрогнули и сбились с ритма, хотя и быстро исправились. Увы, в последнее время градоправитель пережил слишком много тревог. Его уже почти не радовали ни сладкие девичьи перси, ни манящие изгибами чресла, не вдохновляли его ни новые наложницы помоложе, которых ему старательно поставляли приближенные, ни даже его любимица, утонченная гордая Клия, доставшаяся ему с такими хлопотами. Нрав Клии при всей ее несговорчивости приятно волновал его. Она напоминала Ликиру о том, что он, при должной хитрости и разумности, способен справиться с любым врагом. Но а то, что ее каждый раз приходилось принуждать, так и в том была известная доля пикантности. Градоправитель вздохнул. Нет, даже Клию звать сейчас ему не хотелось. Гораздо больше он бы обрадовался добрым вестям от разведчиков. Конечно, ждать в Акрополе он мог долго, очень долго, но союзникам следовало бы поспешить. Также Ликир думал о том, что ему самому следовало бы несколько поменять свое окружение. На кого-то действовали награды, на кого-то угрозы, на кого-то хитрость. Он далеко не первый год занимал пост градоправителя и знал силы и слабости своих приближенных. Вот только слишком уж быстро многие из них задумались о том, чтобы переметнуться. Стоило только засверкать вдалеке имперским щитам. Что ж, когда все закончится, он как следует почистит этот город. Но пока все эти блюдолизы ему так или иначе могли пригодиться. Кто в качестве помощника, а кто и в качестве жертвы. Эти невеселые мысли прервал приход гонца. Пав вниз, он доложил о том, что войско царевича окончательно захватило Нижний город и оттеснило защитников почти к самому Акрополю. В гневе Ликир прогнал перепуганных танцовщиц, после чего, дабы хоть как-то поднять себе настроение, повелел заколоть посланника, принесшего столь неугодную весть. Выбрав лучшего из своих разведчиков, он направил его с вестью к союзникам по тайной тропе. Акрополь готовился к затяжной осаде. Градоправитель же задумался о том, стоило ли дожидаться ее окончания.